снизу образует словно бы арку, под которую уводит дорога. Арка открывала проход в огромную неровную пещеру, среди которой стоял гигантский механизм. Навка дождевика обошли его по кругу, внимательно разглядывая все оси, барабаны, передачи, шкивы, крепления и пружины. Невозможно было разобраться в этой груди перепутанного железа, уже порядком заржавевшего и от времени начинающего оседать. Навка осторожно тронул рукой одно из зубчатых колес, и оно неожиданно легко и плавно закрутилось. В глубине побежали какие-то цепи, что-то переместилось, перевернулось, посыпалась ржавчина и раздался рокот. Мотор, хоть и древний, был еще в рабочем состоянии. — Это машина для перемещения в пространстве, — прочитала выбитую на стене надпись Дождевика, — великая тайна хозяев. — Пойдем дальше, к сокровищам, — позвал ее Навка. Они перешли в следующую пещеру, но в ней на каменной платформе тоже стоял двигатель. — А это машина для перемещения во времени, — прочитав другую надпись, сообщила девушка. — Значит, хозяева путешествовали в прошлое и будущее, — поразился Навка. — Нет, они только построили машину для этого. Они считали, что путешествия во времени лишают мир смысла. Они пошли дальше. В третьей пещере снова был двигатель, машина «Метаморфоз», загадочный философский камень Млечного Пути. Эта машина преобразовывала одно из четырех состояний бытия в любое другое — материю в пространство, пространство во время, время в одухотворенность, одухотворенность в материю и так сколько угодно, в любых сочетаниях, но в равном объеме, в одном таланте. — Это уже близко к сокровищам, — сказал Навк, положив руки на рычаги и словно примериваясь сдвинуть их. Но и дальше опять стоял двигатель, машина гармонии. Я не знаю принципа ее действия, но слышала не от папы. Не надо, не трогай ее, Навк. Она порождает гармонию абсолюта. За несколько тысяч лет до Нанарбека император Бельтан проник сюда и снял с нее чертежи, чтобы сделать свою империю идеальным миром. Когда эта машина была установлена и запущена в скоплении глагол, вся империя благословляла Бельтана. Но законы гармонии таковы, что она либо заполняет все пространство, либо ее нет вообще. Машина хозяев имела мощность, пригодную для гармонизации лишь скопления глагол. На то, что находилось вне этого скопления, ее мощности не хватало, и абсолют начал все выжигать. Огненный вал двинулся от глагола и мог спалить весь Млечный Путь. Но Бельтан уж достиг той степени совершенства, когда понял его чудовищность и взорвал машину, покончив самоубийством и разметав все скопление. Навка, Дождевика пошли дальше, и в пятой пещере нашли машину энергии, двигатель, выделяющий энергию из ничего. — Это и есть вечный двигатель? — спросил Навка. — А почему он не работает? А зачем с кем-то океаны энергии? В шестой пещере стояла машина равновесия. «Это что, вторая машина гармонии?» — поинтересовался Навк. «Нет, это скорее двойник вечного двигателя, только наоборот. Он преобразует все виды бытия в ничто. Вселенная нуждается в противовесе. Двигатели хозяев нуждаются в антидвигателе». Седьмая пещера заключала в себе машину познания. Склепанный из шестиугольных плит шар, подвешенный на цепях к потолку. Снизу из шара выходила длинная игла, упирающаяся в страницу огромной книги, лежавшей на специальном подиуме. «Каждый, кто приходит сюда, переворачивает страницу», — сказал Навку Дождевика. Навк подошел к книге. Листы ее были из тонкой фольги. Шар, неуловимо покачиваясь, выдавливал на них иероглифы. Вся страница была уже исписана. Механический разум ждал, когда ему перевернут лист. «Никогда не дели на познанное и непознанное», — начала читать Дождевика. Желающий знать, пусть знает.